Лев Устинов. Большая погоня. Москва. Издательство «Росмен». 1996 год. Аннотация. Что сначала, что потом. Или о чем вы прочитаете в этой книге. Зачем проснулся еж и почему каркал ворон? Как снег на голову? Вместе со снегом. Неожиданный гость, да еще прямо из Африки. Африканская погоня. Горячий снег, бедная обезьянка. Два черных грифа и один рыжий гепард. Начало второй погони. Длинноногий убийца. Закон сильного. Зима будет холодной. Страх. Общий совет северного леса. Закон слабого. Щелкал я зубами на ваш закон. Волк и гепард вместе. Двое против всех. Мальчик КРВ, шофер, летчик, капитан корабля. 30 000 ежей и ежат. Все против двоих. Закон слабого сильней, чем закон сильного. Волк умнеет на глазах. Спасение обезьянки. Очередь в зоопарк. Гепард становится первым. Всем счастливого пути. Конец аннотации. Зима, зима, зима. Снежок. Кому враг, кому дружок. К пожухлой траве прилепился, приклеился. Видать, до весны до самой. Тишина. Только ворон на дубе сидит, да покаркивает невесело. Кар, кар, кар, кар, картинг по карте кружит. Краб кружку крутит, крутые кроты красную краску украли. Кар. На полянку волк высунулся, оглядел все глазом острым, проверил, нет ли засады какой или еще чего. Волк в лесу, как хозяин в доме, да только дом тот без стен и без крыши, а в доме без стен каждый сам себе защитник. — К чему это ты так раскаркался, ворон? — спросил волк, не то чтобы сердито, но строго. — К морозу, волк, к морозу! — Щелкал я зубами на твой мороз. Волку мороз не страшен. — Смотря какой мороз, волк! — покачал головой ворон. Ворон этот был такой черный, что даже среди воронов отличался своей чернотой, за что и прозвали его Чернявый. — Я в берлоге спрячусь. — Ты-то, может, и спрячешься, — усмехнулся ворон. — Да вот еда твоя помёрзнет. Волк огрызнулся. — Не каркай, Чернявый. — Как не каркать? Работа у меня такая. Карр, карр. На снегу вдруг появился еж. Он растопорщил свои иголки, потянулся и зевнул. — Гляди-ка, еж! — удивился волк. — А ты чё выполз? Ежи зимой должны спать. — И то верно, волк, да что-то не спится мне, старику! — зафыркал еж. — Старость не радость. — Может, у тебя болезнь какая? — затревожился ворон. Он любил ежа, у них старая дружба. Тебе надо срочно проглотить лекарство. — Со мной все в порядке, я здоров, — еще раз зевнул еж, прикрыв рот лапкой. — Просто мне всегда не спится перед тем, как что-то должно случиться. Вот так я проснулся среди зимы лет 30 назад, когда на наш лес двинулись змеи. — Змеи среди зимы? — искренне удивился ворон. — Но этого не может быть. — Не может быть только того, чего никогда не будет, а все остальное все-таки может быть. — Расскажи, еж, мои уши открыты для твоих слов. Волк поднял ушки на макушку, весь внимание. — Ты знаешь, я не люблю тебя, но зато я люблю слушать твои рассказы. В ту зиму во всех окрестных болотах почему-то проснулись тысячи змей, и все двинулись на наш лес. Они хотели застать нас спящими, но и мы, ежи, тоже проснулись. Какая-то тайная сила заставила нас проснуться. Ты видел, что бывает, когда один еж сражается с одной змеей? И трава, и цветы, и грибы от ударов змеиного хвоста падают, как подкошенные. И я знаю, если я хоть на долю секунды разожму челюсти, гадюка ужалит меня. Это смертельная схватка, и там, где побеждает первый, не бывает вторых. — Я знаю, — согласился волк, — я видел тебя в таком деле. Я был восхищен твоей победой. И тут же добавил, но даже после этого мне не удалось полюбить тебя. Наверное, мы, волки, просто не любим ежей. Ты видел, как это делается один на один. А тогда... Тогда погибло много ежей, но еще больше погибло змей. Это была великая битва. И память о ней хранится в памяти у тех, у кого есть память. Прекрасно! Значит, ты проснулся, чтобы снова совершить подвиг. От восторга ворон даже перепрыгнул с ветки на ветку. В молодости надо думать о том, как бы совершить подвиг, а в старости надо думать о том, как бы его избежать. Самые безопасные подвиги мы совершаем во сне. Почти не скрывая насмешки, заметил волк. Шел бы ты спать, еж. Я бы пошел, да только на душе у меня почему-то неспокойно, как будто я кому-то что-то должен. — Кому? — удивился ворон. — Никому. Я никому ничего не должен, а на душе неспокойно. — Что-то спускается с неба, — каркнул ворон. — Это что-то летит, ухватившись за самую большую снежинку, — удивился волк. — А может, это не что-то, а кто-то? — предположил еж. Они с удивлением смотрели вверх, туда, откуда, держась одной лапкой за большую белую снежинку, спускалась, попискивая от страха, маленькая обезьянка. — Человек! — испуганно крикнул волк. — Нет, человек не бывает таким лохматым, — позволил себе не согласиться с ним еж. И рассудительно добавил, раз он летит, значит, он птица. Какая же он птица, усмехнулся ворон, если у нее нет крыльев. Крылья кружат птицу по кругу,